котлеты капустно-грибные. На 4 порции полкочана свежей капусты, оливковое масло, 1 луковица, 200 граммов шампиньонов, 1 яйцо, полстакана манной крупы, соль, перец. Грибы отварить и пропустить через мясорубку вместе с луком. Капусту порезать, отварить в пароварке, откинуть на дуршлаг и тоже пропустить через мясорубку. Смешать капусту с грибами и луком, добавить яйцо, манку, соль, перец. Сформовать котлеты. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 30 минут. Подать со сметаной.